Глава 23. И вот теперь Боровой с Петром сидели на розвальнях и смотрели, как над высоким заплотом быстро догорает закат, а тени во дворе становятся длиннее и темнее. На крыльце дома несколько раз появлялся хозяин, но подойти так и не решился, терпеливо ждал, когда они закончат разговор. «Получается, что мы живцы для крупной рыбы, и забота у нас одна – сидеть и ждать, когда заглотят». «Мрачновато», – Петр повернулся к Боровому, спросил, «а как же мы сплавляться будем? На первой же излучине засаду устроят и прихлопнут». «А мы сплавляться не будем». «Что, по тайге пойдем?» И по тайге не пойдем. Нам с тобой, братец, похоже, одна дорожка на небеси. Возлетим, как на воздусях. Пока я скакал на перекладных то в Колывань, то в Каинск, тут без меня меня женили. В великой секретности специальная команда была снаряжена. Она золотишко это все подобрала и тихо, без шума вывезла. Оно теперь, как я разумею, давным-давно в столице, это золотишко. «Получается, что?» – раздумчиво заговорил Петр, но Боровой его перебил. «Да не ломай голову! Получается, хреновей не придумаешь. Проводником у секретной команды вот этот пень был, который на крыльце стоит. И у меня с ним...» Договор имелся. Все мне докладывать. Сейчас доложил. Признался, когда ему морду расхлестал. Команду он вывел как надо, без ошибки. И золото нашли, и двух мертвяков, которые теперь в ларе лежат, и даже немца сумасшедшего. Непонятно как, но выбрался. Голова ученая. И кружил там. Одичал в конец, едва связали. И его здесь оставили вместе с мертвяками для приманки. Для какой приманки? Да погоди ты, не суетись. С самого начала рассказываю. Тетрадь у Дюжева. Дюжев посылает нас за золотом. А темный народишко крадется следом. В удобный момент заворачивает нам салазки, берет эту тетрадь и дальше самостоятельно двигается за золотом. А немец сумасшедший и мертвяки – это подтверждение. Дошло? Не совсем. Не совсем понимаю. Петр действительно многого не понимал, слушая Борового, а тот, по обычной своей осторожности, боялся и сейчас полностью раскрывать карты, не договаривал главного. Их просто-напросто послали на убой. Обычно тугодумистый и непроворный в спокойном течении жизни, Боровой в минуту опасности становился по-звериному быстрым в движениях, буквально все замечал и видел, а решение принимал мгновенно. Вот и сейчас, нутром ощутив угрозу, он сразу же все выстроил по порядку. О том, что снаряжена команда и золото уже вывезено, Сергей Николаевич не обмолвился ему ни словом. Как ни слова не сказал о сумасшедшем немце и двух мертвяках. И самое главное, первоначальный план, подробно оговоренный, в последний момент был круто изменен. И об этом Боровой тоже ничего не знал. Согласно этому плану, еще на первом постоялом дворе его должны были ждать люди Сергея Николаевича и затем передавать с рук на руки до самой заимки. А уже здесь, на заимке, должны были быть 5 расторопных и толковых агентов. Иными словами, обещано было, что рядом с ним во всякую минуту окажется помощь. Но ее-то и не маячило. А люди Цапельмана крючок заглотили. Они уже идут по их следу. И окончательно в этом Боровой убедился после известия, которое принесла Феклуша. Все происходило, как было задумано, за исключением одного. Будет ли в нужный момент необходимая помощь? И будет ли она вообще? Неизвестно. Скорее всего, нет. Боровой не мог знать, что именно в это время в комнате Сергея Николаевича сидел под фикусом полицмейстер и говорил о том же самом. Как же так? Он оказался без всякого прикрытия. Это же верная смерть. Надо что-то предпринимать. Сергей Николаевич неторопливо собрал листы со стола, аккуратно сложил их в одну стопку, придвинул к себе и накрыл узкими ладонями. Вздохнул, как человек, окончивший тяжелую работу, и тихо, но твердо сказал: «Всякие чувства, даже самые благородные, в нашем деле неуместны, господин полицмейстер. Жаль, что я вынужден вам об этом напоминать. Мы не имеем права спугнуть злоумышленников. Они должны быть твердо уверены, что Боровой отправился только с напарником и что тетрадь у него. Все. И брать мы их будем только с поличным. Все будет так, как решено. Вы свободны». «Но позвольте!» Полицмейстер вскочил со стула. «Позвольте сказать!» «Не позволю!» Тем же тихим, но твердым голосом прервал его Сергей Николаевич. «Вы свободны!» Поднялся из-за стола, широким жестом указал полицмейстеру на дверь. Тот вышел, словно побитый. Сергей Николаевич прикрыл за ним дверь, повернулся лицом в передний угол, где висела маленькая иконка Спасителя, и перекрестился. Больше он уже ничего не мог сделать для пристава Борового, только попросить: «Господи, помоги ему!» Штабс-капитан жандармского корпуса Сергей Николаевич Воротынцев до недавнего времени находился в непосредственном подчинении полковника Нестерова, судьба которого была уже предопределена. Без всяких намеков, ясно и четко тому было сказано, чтобы он готовился в отставку. Причины такого недовольства тоже были ясными и четкими. Обезглавленное Щербатым освобождение возродилось почти мгновенно, как сказочное чудовище. Новые люди, вставшие во главе организации, признавали только одно – террор. Они же ввели новое понятие – экспроприация, что на языке членов организации звучало так – эксы. При удобном случае грабили банки, не брезговали под угрозой револьвера вышибать деньги из столичных богатеев, действовали при этом нагло, расчетливо и выскальзывали из рук правосудия, как налимы. Дошло уже до того, что они организовали на Урале нападение на тюремный этап и смогли освободить нескольких арестантов, следы которых отыскать так и не удалось. Постоянно пополняя свою казну все новыми и новыми средствами, освобождение выползало из столицы, его ответвления появлялись в губернских городах. Зараза ползла и ширилась. В какой-то момент в организации возникла в очередной раз история неудавшейся экспедиции в Мариинскую тайгу. И тайный курьер освобождения снова был отправлен в Каинск, к Цапельману. Об этом Нестерову удалось узнать от своего агента. От него же через некоторое время поступило новое сообщение. После возвращения курьера также тайно отбыла в Сибирь самая опытная и решительная боевка организации из 5 человек во главе с неким Крамским, На месте к ним должны были присоединиться люди, завербованные Цапельманом. На этот раз, помня прошлые неудачи и прекрасно понимая, что это его последний шанс, полковник Нестеров решил действовать наверняка. И для этого откомандировал в Сибирь опытного Воротынцева с одним единственным наказом – в средствах не стесняться. Главная надежда на успех операции возлагалась на то, что для Цапельмана и для боевки освобождения необходимо было бросить наживку. И чем правдоподобней она будет выглядеть, тем больше надежды на успех. Все пригодилось и пошло в дело. Тетрадь Гутенлохтера, рассказ Щербатова, ничего не пропало из поля зрения Нестерова. Воротынцев, благодаря стараниям полковника, получил самые широкие полномочия и действовал без оглядки, прекрасно зная, что победителей не судят. Первым делом, пользуясь перехваченной на почте путевой тетрадью Гутенлохтера, он тайно снарядил специальную команду в Мариинскую тайгу, и золото, обнаруженное в пещере, было вывезено в столицу. Он же приказал не забирать сумасшедшего Гутенлохтера и трупы его студентов, правильно рассудив, что слухи все равно просочатся и достигнут ушей тех, кому это надлежит услышать. Одновременно шла подготовка к отправке в Мариинскую тайгу Борового и Щербатова, которые стали главной приманкой. Регулярно докладывая о своих действиях полковнику Нестерову и неизменно получая согласие и одобрение, Воротынцев не забывал наказа своего начальника в средствах не стесняться. Слишком серьезным было дело, слишком многое было поставлено на карту, чтобы маяться угрызениями совести. И поэтому в последний момент Воротынцев принял решение. Пристав Боровой отправится без всякого прикрытия, как настоящая наживка, чтобы люди Цапельмана и боевка освобождения ничего не заподозрили. Нестеров это решение одобрил и еще добавил. Не будет большой беды, если Борового убьют. Это даст дополнительный аргумент для психологического давления на арестованных, чтобы выпотрошить из них все имена, пароли и явки. Так Воротынцев и сделал. Теперь оставалось только ждать.